Эпизод 14. Я бросился к окнам зала, так и не выйдя из погружения во тьму. На улице, по дорожке сада, не скрываясь и не торопясь, к дому шел мужчина, высокий и широкоплечий старик. Его прическу, украшенную золотой заколкой на темечке, и длинную бороду, заплетенную в косу, я узнал сразу. Это был профессор Руф Зойд. Генерал Грегсон не соврал, профессор действительно выжил в озере Уомар, хотя Сьюн говорила мне тогда, что лично видела, как он пошел ко дну. Видимо, такие ублюдки, как он, не тонут. Выглядел Зойд иначе, чем при последней нашей встрече. Его волосы теперь не были седыми, они стали золотистыми, как и глаза. Даже кожа отливала золотом и мерцала. Его тело источало могущество. Он стал сильнее, намного сильнее, чем раньше. Это было видно сразу. Профессор направлялся к дому, но вдруг остановился, почувствовав, что позади него появился кто-то еще, не менее сильный, чем он сам. Это был Альмагор Стронг. Их схватка началась в ту же секунду, еще на расстоянии. Вспыхнули две лавины, множественной материи и шквального урона, и устремились друг в друга. От их столкновения вспыхнул воздух. Двор, сад и ночное небо озарили искры, загорелись ближайшие кусты. Взрывной волной выбило фасадные витражи, даже на втором этаже. Осколками стекла завалило зал. В меня тоже угодило. Странно, что Стронг пришел один. Где Фонтей, где Буф и охотник Валькири? Сердце кольнула паршивая тревога, но я отмел ее. Медлить было нельзя. Если Стронг лично взял на себя Зойта, то значит, моя задача не изменилась. Предстояло пленить Беллу Морец, тоже не слабого противника. Я рванул из зала к лестнице, ведущей на третий этаж. Именно туда указала Лючи. По договоренности, никто не должен был мне мешать и подставляться под влияние Беллы. Даже Люча осталась в зале, чтобы контролировать братьев Скендеров. Они слишком много знали, и их еще предстояло допросить с пристрастием. Также она просила не призывать Сьюн, чтобы не рисковать ратникам. Никто не знал, насколько сильно Белла способна повлиять на Белую Сову. Поэтому я попросил своего ратника никак не реагировать на мое состояние, чтобы со мной не происходило. «Сиди в каскадах и жди, пока я сам тебя не вызову», — сказал я ей. «Но будь наготове». Сьюн поморщила нос, обозвала меня самонадеянным идиотом, которому, конечно же, нагадили в череп, но в итоге согласилась, так что действовал я сегодня один. На третьем этаже царила тишина. Нехорошая тишина. Лишь отголоски боя Стронга и Зойта громыхали эхом в потолках. Я двинулся вдоль длинного коридора, мимо дверей кабинетов и спален. Шел медленно, зато бесшумно, как тень. Погружение во тьму давало мне преимущество, хоть и отнимало прилично сил вот уже третий час подряд. Дойдя до середины коридора, я остановился и вслушался. Ничего, ни звука. Просмотр охотничьим взглядом мне ничего не дал. Беллу я бы все равно им не засек, даже на пятой высоте. Неожиданно прозвучал тихий щелчок. Самая крайняя дверь начала открываться. Я замер на месте, выставив ладонь вперед, чтобы успеть использовать незримый плен или другой вид атаки, но никто не появился. Так прошло несколько нервных секунд. Через мгновение прозвучал еще щелчок. Отворилась следующая дверь. Потом еще одна, еще щелчок, еще дверь, щелчок, дверь, а потом щелчки прострекотали пулеметной очередью. Все двери коридора распахнулись и с грохотом ударили о стены. «Значит, ты действительно не сдох!» — прогудел голос Беллы отовсюду, будто она находилась в каждой комнате, впереди и позади меня. «Я чувствую твою ауру, твою силу. Я слышу, как стучит твое сердце, как течет кровь по жилам. Скоро я выдерну их живьем из твоего тела. Да, я чувствую твою смерть. Иди же ко мне, иди на смерть!» Она засмеялась и тихо запела на незнакомом мне языке. «Запела, мать ее!» Мелодия проникла в мозг и загудела внутри черепа. Я мотнул головой, стараясь сбросить себя наваждение, но голос Беллы стал только громче. Он будто прилип к моему сознанию и смял его, как салфетку. Белла выскочила из всех комнат сразу. С десяток медиумов одновременно, да еще в таком виде. Белое невинное платье, как у невесты, а к нему короткая черная фата на лице, черные спутавшиеся патлы, черный лоб и черные глаза. То еще зрелище. «Иди на смерть! Иди ко мне!» Прошептали все копии Беллы и протянули руки. Множественная материя в действии. И на этот раз это был уже не просто песок. Белла скопировала саму себя в полной красе, и только одна из женщин была настоящей. Но чтобы выяснить, какая именно, надо было ударить по каждой. Другого пути я не видел. Не выходя из скрытия и оставшись на середине коридора, я задействовал оба меча сразу. Вытянул руки в противоположные стороны и пустил два точечных вихря. Те пронеслись по коридору, сметая врагов. Почти всех невест снесло сразу, но через секунду из каждой комнаты вышли еще по трое таких же. Потом еще по трое, после них еще по пятеро и еще... Господи! Они размножались прямо на ходу, как гребаные бактерии, и заполняли собой коридор, перекрывая мне выход с двух сторон. Белла вынуждала меня потратить силы на борьбу с ее копиями, как когда-то было с Хилар Валькири. Та тоже создавала силовые копии, с которыми вся делегация высокоранговых магов не могла справиться. Но тут была Белла Морец. Хилар Валькири, по сравнению с ней, добрая фея. Я почувствовал, как в мой фантомный покров вгрызаются невидимые сверла. Все образы Беллы атаковали одновременно. Они не приближались, а скапливались по обе стороны коридора и, не моргая, смотрели на меня. Точно так же Люча смотрела на Адриана Скендера, когда применяла захват взглядом. Я опустил глаза, защищаясь от влияния и лишь боковым зрением следя за копиями. Черно-синие вены на их лбах пульсировали и шевелились, как змей. В пустых глазницах темнела бездна, и все они, каждая из них, видели меня. Поэтому я не стал больше тратить силы на скрытие и вышел из погружения во тьму. Вид моего доспеха на Беллу очень подействовал. Эффект был ошеломительный. Все копии отшатнулись в стороны, тесня друг друга спинами, будто увидели дьявола. Натолкнуться на такой доспех Белла не ожидала. Правда, в себя она пришла так же быстро. «Ха-ха! Как и грозный мальчик! Надо же!» Хором захохотали все ее образы. «Какой злой дракончик! Я выдерну каждую кость из твоей хребтины по одной, на живую!» Пока она это говорила, мой фантомный покров истончился и исчез. Удар всех образов Беллы пришелся теперь по доспеху, и даже с такой броней я ощутил эффект клещей страха. Каждая из копий, а их тут скопилось уже до хрена, применила ко мне свои чертовы клещи. Чудовищный натиск на сознание, страх и замедление мыслей. Доспех давал защиту, но вряд ли она продержится долго. И пока не стало поздно, нужно было понять, какая из этих невест сама Белла Морец. В голову пришла идея, рискованная, но хуже все равно не будет. Я убрал мечи, выпрямился, размахнулся и ударил в пол кулаками, применив удар гнева. Сделал все аккуратно, чтобы не обрушить пол третьего этажа, но пустил достаточно силы, чтобы все плиты напольной облицовки сдвинулись. По этажу пронесся хруст и скрежет, поднялась пыль. От моих кулаков в обе стороны коридора метнулись трещины и устремились под ноги копиям Беллы. Плиты сдвинулись с такой скоростью, что должны были опрокинуть всех, кто на них стоял. Однако невесты в белых платьях никак не среагировали на мой удар. Они стояли, будто были привидениями, и не касались ногами пола. Отлично, так я и думал. Упала только одна. Та, что стояла в самом конце коридора, и действительно была живой. Настоящая Белла Морец. Я рванул прямо на нее, как танк, сминая мечами всех, кто попадался под руку, и пробивая себе путь через толпу копий. Кровь полилась рекой. Горячими брызгами окропила мой доспех и стены. Изрубленные невесты в белых платьях и черных фатах падали мне под ноги, а я шел прямо по их трупам и смотрел только на одну из них, чтобы снова не потерять ее из виду. Белла уже поняла, что я ее засек. Она поднялась с пола и посмотрела на меня. «А ты неплох!» — женщина запрокинула голову и засмеялась. «Но я лучше! Ха-ха-ха-ха-ха!» Мои мечи продолжали резать и рубить толпу. Десятки Белл Морец все падали и падали, заливая кровью пол. Но я все никак не мог добраться до конца коридора. Расстояние будто не уменьшалось. Белла не подпускала меня к себе, насылая все новые галлюцинации и все новые образы на мое несчастное сознание. Без фантомного покрова она легче добиралась до моих мозгов. Стерва вынимала из меня силы издалека, прекрасно понимая, что в ближнем бою ей со мной не справиться. Она хохотала, а ее копии кидались на меня все проворнее, царапали, откалывали шипы и даже вгрызались зубами в пластины брони, цеплялись за ремни и щитки, будто пытаясь раздеть, заглядывали в глаза, шептали, пели и смеялись. Сотни рук, сотни глаз, сотни жутких лиц. Это был ад. Ад, мать его! Паршивая тварь пыталась добиться того, чтобы я слетел с катушек. Но это ей надо еще постараться. Очередным взмахом мечей я пустил вперед мертвую мглу. Белла отшатнулась, получив удар паралича и ужаса. Это дало мне пару секунд передышки. Сознание прояснилось, и я ускорил шаг, одним мощным ударом раскидав последних копий. Когда до Беллы осталось всего несколько шагов, она бросилась в ближайший кабинет. Это ее, конечно, не спасло. Я кинулся за ней и швырнул в нее сразу три теневые цепи. Путы с гарпунами ударили Беллу по ногам уже у самого окна. Женщина рухнула на пол, зацепив рукой портьеры. Тяжелые шторы упали на Беллу сверху, но это не помешало ей атаковать меня. Она моментально вскочила, глянула на меня, и тут я понял, что теневых пут на ней уже нет. А еще понял, что не успел отвести глаза. Белла захватила меня взглядом за долю секунды. Она выставила правую руку вперед и приказала: «Стой на месте!» Это прозвучало в моей голове так громко, что я вздрогнул. Ее взгляд пронзил мозги до самых нейронов, ударил эхом по черепу и обжег кожу морозом. Я дернулся раз, дернулся второй и замер на месте, как цирковой пес. «Хороший дракончик!» — заулыбалась Белла, переводя дыхание. «Вот так! Не нужно бросаться на людей, нужно быть послушным». «Ну, сколько тебе говорить? Нужно слушаться, Эвен Морец. Ты ведь будешь ее послушным мальчиком?» Она двинулась на меня, не опуская руку. Из-под черной фаты смотрели ее глаза, настоящие бездны, будто я заглядывал в космос или в черный водоворот, от которого кровь стынет в жилах. «Хороший, хороший дракончик. Вот так?» Белла приближалась, медленно ступая по дубовому паркету кабинета. «Пора тебя выдрессировать. Ты ведь хочешь, чтобы Эвен Морец выдрессировала тебя? Кивни!» От ненависти и злости меня чуть не порвало в клочья, но я ничего не мог с собой поделать. Кивнул. «Какой милый ручной дракон!» Белла совсем осмелела и подошла ко мне близко. Правой рукой и взглядом она продолжала контролировать меня, а вот левой рукой прикоснулась к моему доспеху, провела пальцами по основанию шлема, по наплечнику, защите шеи, кирасе и ремню на поясе. «Какой красавчик! Будешь слушаться меня, малыш? Кивни!» И снова я кивнул, черт меня раздери. Мысли будто застряли в одном месте. Мозг не отсылал приказов, кроме тех, что поступали от Беллы. Ее глаза блестели кровожадным блеском, а голос все больше наполнялся нетерпением. И тут голос совы прозвучал в голове. «Киру, я не пойму, ты чего там делаешь?» Я молчал. Заговорить со Сьюн у меня бы не вышло. «Эй, Доминат, ты теперь решил, что можно просто отмолчаться, да?» Типа приказ получила, сиди в каскадах, вот и сиди, да? Ну и ладно, сижу». Она смолкла, а мои мысли так и остались застрявшими. Ничего, пустота. Никакой возможности вызвать Сьюн. «Ну, раз ты такой послушный, тогда убери доспех», — сказала Белла стальным голосом. «Я возьму тебя под полный контроль. Сними доспех. Ты понял, что я сказала? Убери его!» Я сжал кулаки, напрягся до боли, но отвести взгляд от глаз медиума был не в силах. «Не нужно сопротивляться, дорогой. Расслабься и скажи «да», — приказала она уже мягко. «Ну, давай же, не стесняйся». Я скрипнул зубами. «Говори». Опять скрипнул зубами. «Ну?» «Да!» — выдавил я. Белла поежилась от удовольствия. Ее зрачки расширились. «Какой приятный драконий голос! Ну так чего ты медлишь?» Она приблизилась вплотную, сильнее придавив меня взглядом. «Приступай. Убирай доспех. Не трать мое время». Несколько секунд я еще сопротивлялся, пока мог, но это было сильнее меня. Доспех я убрал, и как только броня исчезла, Белла молниеносно ухватила меня за лоб. Ощущение было такое, будто у нее не пальцы, а стальные крюки. «Вот так-то лучше. А теперь поговорим о том, как ты убивал моих дочерей, ублюдок. Поговорим? Никто не отнимет у меня право карать тебя за то, что ты сделал. Карать так, как я хочу!» Ее рука легко заставила меня опуститься на колени. Точно так же, как рука Лючи ставила на колени Адриана Скендера. «Сними пиджак и рубашку! Быстро!» — гаркнула Белла. Вот теперь у меня даже в мыслях не возникало, чтобы сопротивляться. Я немедля сделал все, что она сказала. Стянул пиджак и рубашку. Тем временем Белла достала левой рукой нож, прикрепленный за спиной к поясу ее белого платья. Она сунула нож мне в руку и приказала четко и ясно. «А теперь вырежи себе на груди имена моих дочерей. Крупно, глубоко и медленно, чтобы прочувствовать. Начни с Фрои. Давай!» Без промедления я воткнул в себя острие и повел по коже. «Ф». Кровь потекла ручьем, боль пронзила тело до самых пяток. Вот тут Сьюн опять завозмущалась. «Эй, Киро, мне можно к тебе или нельзя? Я боюсь все испортить, а ты молчишь, как сволочь. Ну и кто ты после этого?» «Р». Белла снова заулыбалась. «Вот так ты сдохнешь с их именами на груди». Казалось, даже в ребрах заскрипело. Боль пробрала до костей, а я все резал и резал себя, будто делал надпись на бумаге. «О!» «Киро, мать твою!» — заорала у меня в голове Сьюн. «Что это с тобой? Что ты делаешь? Скажи мне!» «Я!» «Да!» Зрачки Беллы пульсировали и все больше расширялись. «Теперь пиши имя Марты. Пиши! Крупно, глубоко и медленно. Ну?» «М». «Киро, дай мне хоть какой-нибудь знак!» — продолжала орать Сьюн. «А». «Р». «Да, эту картину я видела во сне!» — выдохнула Белла. «О, как я ждала сегодняшнего дня!» «Т». «А». «Хорошо». Дрожащим шепотом выдохнула Белла, когда я закончил. Ее пальцы сильнее вонзились мне в лоб. «А теперь вырежи свое сраное сердце! Режь его, пока не сдохнешь!» Ее приказ я начал выполнять сию секунду. Сердце так сердце. Клинок ножа легко вонзился в грудину, а потом два голоса прозвучали одновременно. «Киро, я выхожу!» — объявила Сьюн с ужасом и гневом. — «Мне плевать! Стой, Белла!» — выкрикнула Лючи, ворвавшись в кабинет. — «Ты видела, что будет дальше? Или ты смотришь судьбы лишь по обрывкам снов?» — «Уйди, дура!» — прошипела Белла. — «Твоя очередь еще не пришла!» Она отвлеклась всего на долю мгновения, но этой доли мне хватило, чтобы выйти из-под ее влияния. «Сиди в каскадах!» — жестко приказал я Сьюн, боясь, что она встретится с Беллой лицом к лицу, и неизвестно, что из этого получится. «Пошел ты, Доминат! Ненавижу тебя!» — фыркнула Сьюн мне в ответ и осталась в каскадах. С ощущением, будто с моих мозгов свалился камень, я выдернул нож из груди, а другой рукой вцепился Белле в шею. Не знаю, как я сдержался, чтобы не переломить ей позвонки. Белла захрипела. Ее ноги подкосились. В следующее мгновение я отпустил ее и, не вставая с коленей, применил незримый плен. Вот тут я не стал себя сдерживать. Беллу подбросило под самый потолок. Ее руки и ноги развело в стороны до адской боли. Черная фата слетела с головы. Пока женщина выла и пронзительно кричала, и пока трещали ее вывернутые суставы, я поднялся с колен и отбросил нож. «О, боги, Киро, что она с тобой сделала?» Люча кинулась к брошенной на полу рубашке, скомкала ее и принялась останавливать мне кровь, сочащуюся из порезов на груди и прессе. Я в это время контролировал Беллу незримым пленом, вытянув правую руку. «Допроси ее, Люча, не трать время. Неизвестно, что там с профессором. Стронг почему-то пришел один». «Да, ты прав, конечно». Девушка бросила пропитанную кровью рубашку и повернулась к Белле. «Тогда опусти ее ниже». Моя рука сдвинулась вниз, и распятая Белла Мориц опустилась, замерев в метре от пола. Люча осторожно шагнула к медиуму и обошла ее по кругу. «Расскажите мне о Ниманди, Эван Мориц. Кто это? Где он скрывается? Какие у него планы? Кто его союзники? Как его уничтожить?» Белла дернула головой и прохрипела: «Ты ничего от меня не узнаешь, маленькая дрянь!» «Тогда я сама посмотрю», — жестким голосом сказала Люча. «Киро, поставь ее на колени». «С удовольствием». Я сместил руку еще ниже. Я бы сейчас эту тварь не только на колени поставил, но, увы, сначала ее нужно было допросить. Белла опустилась на пол, и Люча тут же ухватила женщину за лоб. «Ты покажешь мне свою память! Дай мне ее! Покажи!» Белла закусила губу до крови и шумно засопела, пока Люча сжимала ее лоб все сильнее и больнее, все настойчивее. «Покажи мне его! Покажи мне Ниманда! Я хочу увидеть его лицо! Покажи! Приказываю тебе! Покажи!» Лоб Лючи потемнел, заблестел от пота и напряжения. «Покажи мне! Я хочу увидеть его!» От ее хватки по лицу Беллы потекла кровь, поползла каплями по вискам и переносице, закапала с подбородка. «Покажи мне!» Неожиданно глаза Беллы побелели. Точно так же, как это было у Хилар Валькири, когда она питалась силой от Ниманда. Я усилил нажим незримого плена на всякий случай и снова скрутил Белле суставы. «Киро, ослабь!» — выкрикнула Люча. «Ослабь! Она сдается!» «Ты уверена?» «Да, я уверена. Ослабь. Если что, я удержу ее сама». Мне это все не понравилось, но я все же ослабил хватку пленом, ослабил совсем немного. «Еще!» — прошептала Люча. «Ослабь еще!» И я ослабил еще. «Да, вот так и держи. Я уже вижу...» Люча прикрыла глаза и забормотала. «Я вижу его. Вижу, но он размыт. Белла пытается смазать его образ. Зато я вижу, где он живет. Его дом, двор, загоны для скота. Я даже чувствую запах». Внезапно Люча вскрикнула и отпустила лоб Беллы. Я тут же усилил незримый плен, но это уже не помогло. Вокруг женщины поднялся вихрь золотистого песка, появившийся из ниоткуда. Белла отшвырнула Люча в стену одним ударом руки, а в меня полетели золотистые вихри, заполонившие весь кабинет. Беллу скрыло с глаз моментально. «Ну какого хрена, твою ж мать!» Облачившись в броню, я бросился прямо внутрь поднявшейся бури. Мощь нового доспеха позволила мне преодолеть сопротивление воздуха и лавины песка. Белое платье мелькнуло впереди, в шумящих вихрях. треснуло и зазвенело стекло. Женщина выбила окно и собралась выпрыгнуть на улицу прямо с третьего этажа. Хрен ей, а не прыжок. Я кинулся за ней. Хотелось бы, конечно, чтобы эта тварь свалилась и свернула шею, но мне не могло так повести. Да и ее поддерживали вихри песка. Только я все равно оказался рядом быстрее, чем она прыгнула. Моя рука успела ухватить ее за подол платья и оттянуть обратно в кабинет. Мощным ударом ладони прямо в грудь Белла заставила мое сердце замереть и сбила дыхание, после чего рванулась к выходу в коридор, но я все равно ее не отпустил. Пышная юбка с треском оторвалась от платья и осталась у меня в руках. Женщина сиганула от меня в одних белых чулках и корсете. Ну а я помчался за ней. Выскочив в коридор, заваленный трупами в белых платьях, я рванул в сторону лестницы. Белла уже приближалась к ступеням, только моя скорость все равно была выше. В пару мгновений я догнал бегущую женщину и уже вытянул руку, чтобы швырнуть в ее ноги теневые путы, но тут меня сшиб в сторону кто-то огромный, очень огромный и сильный. Вместе с ним я с грохотом проломил перила и рухнул на площадку второго этажа. Щелкающие хелицеры у лица, гигантский зернистый глаз, жесткая хитиновая броня. На меня навалился монстр среднего круга. Это был кислотный паук. Только какого хрена он тут забыл? Вопрос отпал сам собой, когда я поднял взгляд и увидел, что весь дом Скендеров кишит кислотными пауками. Десятками тварей. Твою ж мать! Тем временем монстр заплевал мой доспех кислотой и, перебирая сильными лапами, начал окутывать меня в паутину. В один удар мечей я пропорол ему брюхо, а потом ногами откинул от себя в сторону. Беллу я, конечно, уже упустил. Да и не до нее теперь было. Еще три паука кинулись на меня и так же быстро сдохли от моей руки. Хотя заплевали они меня недурно. Броня зашипела ядовитыми пузырями. Остальных тварей, что ползали по стенам и лестнице, я сшиб точечным вихрем в кучу, навел на них мертвую мглу и приступил к рубке голов и брюх. Духовного опыта от монстров не поступало. Никакой ауры. Значит, это снова была множественная материя. Вот поэтому мой охотничий взгляд не засек монстров. А еще эти твари, которых я тут убиваю, благополучно возрождаются в том мире, откуда я пришел. Но убивать их все равно приходилось. Другого выбора не оставалось. «Сьон!» — позвал я белую сову, не отрываясь от расправы над монстрами. «Ты мне нужна!» «А вот не пойду!» — бросила она. «Ты сам просил меня сидеть в каскадах. Вот я и сижу. А ты иди в задницу, понял?» «Ладно, сиди. Целее будешь. Без тебя разберусь». «Как это без меня? Без меня нельзя!» Сьюн появилась уже в следующее мгновение. Увидев, что творится вокруг, она облачилась в доспех и рванула в бой с бешеным энтузиазмом и яростью, забыв о своих обидах. Вместе мы расправились с пауками в считанные секунды и поспешили в зал, где остались студенты. Вбежав в распахнутые и перекошенные двери, я замер на мгновение. То, что я увидел, я не забуду никогда. В воздухе мерцали остатки духовного щита, используемого Триш. И, возможно, если бы не это, трупов было бы больше, чем я видел сейчас. Пол, диваны, сцена — все было залито кислотой и источало ядовитое марево, смешанное с жаром от луж еще теплой крови. Трое студентов лежали мертвыми прямо у входа, окутанные в паутину. Две девушки и парень. Четвертое тело распростерлось у стены. Еще одно у разбитого окна. В самом углу лежал мертвый ратник. Это был Вульф-птица, воин Сета Йорго. Чуть дальше лежал Раст Гровер, раненый кинжалом в живот, а рядом с ним сидела Цефея Саган. Кажется, у нее была сломана нога, но она будто этого не замечала. Девушка дрожащими руками гладила умирающего Гровера по волосам, целовала его и шептала что-то в лицо. Оставшиеся студенты бились не только с пауками, но еще и с десятком магов Нимонда. Похоже, те прибыли на подмогу профессору Зойту. Тут же были и оба брата Скендера. Адриан дрался с Йорго и пузырем Филли, а Сид — Стриж. Студенты были уже на пределе сил и проигрывали бой. Я и Сьюн кинулись в схватку. «Бей сначала магов с посохами!» — крикнул я белой сове. Та бросилась в атаку, и вот теперь я, наконец, увидел один из новых навыков, появившихся у моего ратника на пятой высоте. Сьюн прямо на бегу сменила оружие. Вместо меча в ее руках появилась гигантская коса. Три мерцающих, чуть изогнутых лезвия на длинной рукояти. Вот, значит, какая она, туманная коса. И почему туманная, стало понятно сразу. Мощными и размашистыми движениями белая сова принялась косить врагов без разбора. И когда она задевала союзников, лезвие проходило сквозь них, как туман, после чего снова превращалось в смертоносное оружие и продолжало убивать только врагов. Это было серьезно. Двух магов Нимонда Сьюн рассекла пополам в одно мгновение. Третьего добила уже мечом. Я взял на себя еще пятерых, расшвыряв их и заморозив параличом, а затем добив клинками. Ко мне присоединились сестры Нобу, Майла и Зак, слава богу, живые. Они добивали всех, кого не добил я. Потом все принялись за пауков. Триш справилась с младшим Скендером без моей помощи. Вместе со своим ратником Гектором она, наконец, пробила оборону противника и вышибла из него сознание. «Не убивай!» — крикнул я ей. «Свяжи!» Как бы я хотел сказать, «убей его, нахрен он нам нужен!» Но приходилось считаться с обстоятельствами, а не с желаниями. Она закивала. В суете боя я не заметил, куда делся старший Скендер. «Киро!» — отчаянно крикнул кто-то со стороны разбитых витражей. «Там Сет! Он упал вниз!» Это кричал пузырь Филли. С залитым кровью лицом и вывернутой ногой толстяк показывал в окно. «Скендер и Йорго! Они упали вниз!» Я рванул к порушенному витражу, вскочил на подоконник и увидел, как Адриан Скендер, навалившись сверху на избитого Сета Йорго, душит того силовой аурой. Секунда, и я был уже внизу. Ухватив Скендера за волосы, я стащил его с Йорго и уже собрался свернуть говнюку шею движением рук, но тут в его глотку вонзился метательный нож. Потом еще два в грудь, точно в сердце. Адриан хрипнул, дернулся и испустил дух прямо в моих руках. Кто швырял ножи, я увидел только через несколько секунд. Это была Люча. Девушка, прихрамывая, шла по траве, задрав подол платья до самого пояса, а там, чуть ниже талии, был прикреплен ремень с целым арсеналом метательных ножей. Да уж, если бы на входе на территорию Адриан Скендер действительно попросил Лючи поднять юбку выше, то увидел бы все это. Но ему хватило арбалета, отвлекающего внимание. На этом Лючи не остановилась. Она метала ножи в глотки и сердца всех врагов, попадающихся ей на пути, а их было еще много. Магов с золотистыми посохами насчитывалось тут человек 20, и то только тех, что были на виду. С ними уже выбежали драться выжившие студенты, даже еле дышавший Йорго поднялся и кинулся в атаку. Тем временем за кронами садовых деревьев все еще сверкали молнии и искры. Стронг продолжал биться с профессором Зойтом, не подпуская того к дому, а наоборот, оттесняя его все дальше. Зато со стороны ворот на особняк надвигался кое-кто еще. Целое полчище пауков. Настоящая гребаная армия монстров. Вот дьявол. «В сторону!» — рявкнул я своим жутким голосом. Его услышали все и моментально поспешили убраться, понимая, что сейчас будет удар. Я использовал сразу несколько дальнобойных атак. Сначала выпустил по паукам мощнейшую лавину шквального урона, сразу же после нее мертвую мглу, совмещенную с точечным вихрем, а после — удар гнева. Ни один сраный паук не выжил от такого натиска. Они завалились замертво, рухнув на траву. Ударом зацепило и несколько магов Нимонда, но тех пришлось сковывать еще и теневыми путами, а потом добивать мечами. Одного паршивого козла за другим. Мне помогали оставшиеся студенты, и двор очищался от врагов за считанные минуты. Все дрались с бешеной яростью. Присланные Нимондом маги не обладали той силой, какой обладали его поверенные — Белла, Хилар или Зойд. Это были лишь ученики. Но самое жуткое, что, скорее всего, прибыла только малая их часть. Нимонд не ожидал такого отпора сегодня — рассчитывая, что уж две армии пауков точно справятся с горсткой студентов. Ну а Стронга, если тот появится, добьет профессор Зоид. Вопрос о том, почему не пришли Буф и Фонтей, все больше меня тревожил. Но мне снова было не до этого. «Все к директору!» — крикнул я, указывая мечом на вспышки за деревьями. «Отобьем Стронга!» Студенты и ратники, в том числе Сьюн, бросились в сражение. А вот меня самого остановил пронзительный женский выкрик. Я обернулся и увидел жуткую картину. У искусственного озера в смертельной схватке столкнулись два медиума.